Банвиль оставил их одних среди фотографий исчезнувших женщин. Дарби разглядывала стенд с пометкой «Сиэтл». Новые фотографии пропавших без вести женщин, новые стенды с помеченными и непомеченными карточками, выстроившиеся вдоль длинной стены. «Взгляни-ка на это фото», — сказал Куб Дарби. На стенде висело 6 снимков с улыбающимися женскими лицами. На стенде не был указан штат. Женщины тоже остались неопознанными. Судя по прическам и одежде, фотографии были сделаны где-то в начале 80-х, — заметил Куб. Женщина с бледной кожей и светлыми волосами показалась Дарби знакомой. Похоже, она уже где-то видела лицо этой женщины. И тут она вспомнила. Это была блондинка, чью фотографию принесла ей сиделка. Она нашла ее, когда перебирала вещи, которые Шейла отдала на благотворительность. Дарби тогда показала эту фотографию матери. Это дочь Синди Гринлиф, Регина. В детстве вы с Региной играли в одной песочнице. Они переехали в Миннесоту, когда тебе исполнилось 5. Каждое Рождество Синди присылает мне открытки и вкладывает в них фотографии Регины. Дарби сняла фото со стенда. «Мне нужно сделать копию», — сказала она. «Сейчас вернусь». Глава 74. Бродя по коридорам в поисках цветного ксерокса, Дарби увидела полицейского, провожающего какую-то пожилую женщину в кабинет Банвиля. Без сомнения, под руку с полицейским шла Хелена Круз. У Мел и ее матери были выступающие скулы и маленькие уши, которые всегда краснели на холоде. «Дарби», — произнесла Хелена Круз, еле слышно, — «Дарби Маккормик». «Здравствуйте, миссис Круз». «Вообще-то я теперь мисс Круз. Мы с Тедом давным-давно развелись». Мать Мелани сглотнула, стараясь, чтобы болезненные воспоминания не отразились на лице. «Я слышала о тебе в новостях. Ты работаешь в криминалистической лаборатории». «Да». «Ты можешь мне сказать, что случилось с Мелани?» Дарби не ответила. «Пожалуйста, если тебе что-то известно...» Голос Хелены Круз надломился, но она быстро взяла себя в руки. «Мне необходимо знать. Пожалуйста. Я устала жить в неведении». «Детектив Банвиль все вам расскажет. Он у себя в кабинете. Я отведу вас туда». «Но ты ведь и сама знаешь, что произошло. Разве не так? У тебя это на лице написано». «Мне очень жаль. Если бы только знали, как мне жаль». Хелена Круз смотрела себе под ноги. «Сегодня утром, приехав в Белхам, я пошла к своему старому дому. Я не была там много лет. Во дворе женщина сгребала в кучу листья, а ее дочь играла в песочнице, в той самой, в углу двора, где играли еще вы с Мел. Когда вы были маленькими, то могли часами оттуда не вылезать. Мелани любила строить песочные замки, а ты их обычно ломала. Только Мелани на тебя за это никогда не сердилась. Ее вообще было сложно вывести из себя». Дарби слушала миссис Круз и мыслями возвращалась в далекое прошлое, к ночевкам с Мелани, недельным летним поездкам на Кейп-Код. Женщина, которая с ней сейчас разговаривала, много лет назад проверяла, достаточно ли Дарби нанесла солнцезащитного крема, потому что ее бледная кожа могла в считанные минуты обгореть на солнце. Но той женщины больше нет. От нее осталась только оболочка, которая и стояла сейчас перед Дарби. Из ее взгляда ушла доброта. Выражение ее лица напоминало лица многочисленных жертв, которых Дарби видела на снимках. На нем были написаны боль и страдания от того, что человек, которого любишь больше жизни, мог вот так просто исчезнуть, и в этом нет твоей вины. «Я воспитала Мел слишком доверчивой. Я учила ее всегда видеть в людях добро, и теперь в этом искренне раскаиваюсь. Ты стараешься, хочешь как лучше, а потом выясняется, что все это зря. Иногда Бог поступает с тобой так, как ему угодно. И тебе не понять его деяний, сколько ни пытайся, сколько ни моли дать ответ. Я непрерывно повторяю себе, что все это уже не имеет значения, потому что ничто не справится с моей болью». Дарби 100 раз представляла себе этот момент. Готовила слова, которые скажет, и пыталась угадать реакцию Хелены Круз. Глядя на гримасу боли, исказившую ее лицо, вслушиваясь в ноты отчаяния, сквозившие в ее голосе, Дарби вспомнила все те письма, которые писала, когда была младше. Та ее часть, которая чувствовала себя виноватой, втайне надеялась, что если ей удастся подобрать правильные слова, которые помогут сформулировать терзающие ее чувства, то они помогут преодолеть общее горе и прийти, наконец-то, к взаимопониманию. Тогда же она эти письма и рвала. Хелене Крус нужны были не письма, а дочь. И даже сейчас, через 22 года, Дарби ни на шаг не продвинулась в поисках Мелани. «Я не знаю, где Мелани», — выдавила из себя Дарби. «Если бы знала, то обязательно бы сказала. Скажи хотя бы, что она не мучилась. Дай мне хотя бы это». Дарби думала над ответом, но он не понадобился. Хелена Крус развернулась и ушла.